С уборкой пока проблем нет. По крайней мере, можно припахать кого-то из основного дома. А после, нужных рыцарей швабры и метлы он сам наймет. Или обратится в кадровое агентство. Похоже, что и в этом вопросе придется положиться на советы отца и его работников. Уильям трезво оценивал знания реалий этого мира, как и их почти полное отсутствие. Вот взять, к примеру, найм заурядного разнорабочего. Какие требования к нему предъявить здесь и сейчас? Уильям, даже подумав, затруднился бы с ответом. Особенно если он сам мало представляет, чем конкретно будет заниматься он сам, что уж тут говорить про выделенного под исполнение его же хотелок человек. Пока ему с трудом хватало Габриэля, но совсем скоро тот перестанет справляться со всем, количество задач уже на следующем после завершения проекта электроовечка вырастет почти втрое, что повысит скорость разработки, что упирается только в заранее запланированные действия хотя бы в пределах рабочего времени. А ведь кроме общего плана и воображаемого листа, что мы должны сделать за этот день, ничего и не было. Общий план при этом, не более чем черновой краткий поэтапный список, даже не всегда записанный в блокноте, которого он просто старается придерживаться. Вот и сейчас, по общему плану он должен был раздать первые указания деятельности секретаря и инженера, а в итоге их где-то носит. А какого хрена у меня своего транспорта нет? Задался животрепещущим вопросом Уильям, вспомнив о самостоятельности и вынужденном ограничении собственной свободы перемещения. В частности, необходимости клянчить услуги личного водителя отца. И тут же принялся тщательно этот самый вопрос обдумывать. Представительский авто ему точно сейчас не нужен. Такой уже есть во владении у отца, им же и доставит наследника, куда ему вдруг приспичит по официальным делам. Полноценный седельный тягач с крупнотоннажной фурой определенно был бы хорош под рукой, но пока его даже запарковать будет некуда. Впрочем, и возить ему пока нечего. Таких объемов в обозримом ближайшем будущем попросту не предвидится. Уж точно не на стадии пап, гляди какую хрень удумал, дай денежку на это. И я сделяли аж целый калькулятор, что может утащить пара работяг в своих руках. Вот пойдет дело, откроется хотя бы сколь-нибудь серьезное серийное производство, тогда и будет решаться вопрос с подобными перевозками. А вот промежуточный по классу грузопассажирский уродец для малой коммерции а-ля мини-фургончик аналог ВТ-1 или преснопамятный вечно ржавеющий сразу после выхода с конвейера буханки очень был бы в тему. Запчасти притащить ход сразу ящиками, не дожидаясь службы доставки. Служивых людишек, штат которых неумолимо будет расти, по домам развозить можно на первых порах. Тот же недоробот класса протектронный, сравнимые с ним по габаритам полуавтономные охранные механизмы отлично разместятся в кузове авто подобного класса. Или некрупные станки, разумеется, разобранные и в транспортной упаковке. Если убрать задний диван для пассажиров, то должны влезть. Цена фургончика при этом явно будет не столь уж и велика. Тем более, что уже должны быть проверенные десятилетиями модели такого транспорта. А значит, должны быть хоть уцененные, бывшие в долгом употреблении, но все еще бодрые экземпляры на вторичном рынке. Или если ничего приличного не найдется, то и на новый можно будет расщедриться. Значит, придется искать водителя с не самыми кривыми руками для минимального обслуживания вверенного ему транспорта. Но где его взять? Выбор невелик: либо тревожить отца с поиском еще одного человека, или же проявить инициативу и найти сотрудника по своим каналам. К примеру, опросить прислугу на предмет адекватного родственника с водительскими корками. Эти врать вряд ли будут. Или, как вариант, напрячь вчера нанятую секретаршу. Не откладывая дело в долгий ящик, малыш вынырнул из своих размышлений и обнаружил, что Габи уже вернулся. Более того, выяснилось, где пропадает ожидаемый подручный инженер со своей зазнобой. Эти гаврики уже с четверть часа тусуются под дверью медкабинета и ждут, пока их пригласят. Разумеется, все согласно тому же негласному этикету поведения. О том, что они там вообще есть, прислуга отчего-то не удосужилась сообщить их начальнику. Странно. Вилли сделал себе пометку о том, что надо будет поправить этот баг в их поведении. Это ж сколько рабочего времени уходит впустую на совершенно никому не нужные ожидания со стороны наемного персонала, времени, между прочим, хорошо оплаченного из его же кармана. Ну, почти. Пока из отцовского, но это все те же потраченные впустую деньги, которые могли бы принести больше пользы. Передав через третьи руки повеление подчиненным явиться пред свои очи, мальчишка вскоре принялся раздавать указания. Впереди было множество дел, большую часть которых нужно было выполнить еще вчера. План работ сам себя не выполнит, а вечером он как-нибудь улизнет от присмотра доктора и сам проверит сделанное за день. 12 февраля 2047, вторник, 19:05. Вечером Уильяма так никуда и не отпустили, каким бы способом он ни пытался сбежать или как бы того ни требовал при провале очередной попытки. А после гениального решения воспользоваться возрастом и попытаться закатить банальную истерику, ему просто посоветовали более не выпендриваться, а придерживаться здравого смысла, как подобает людям его статуса. Более того, пригрозили оставить под подобным жестким присмотром не на неделю, как уже было ранее оговорено, а на месяц. Чуть позже решение доктора Кларка полностью поддержал и отец, пришедший его проведать. Единственное, что ему удалось выбить в итоге, крошечный надкроватный столик, на котором кое-как, но можно было работать с бумагами. По очереди, при постоянной помощи еще пары рук, постоянно меняющих между местами кучи канцелярских предметов, целые ворохи бумаг и стопки книг и справочников, Уильям решил, что раз уж лично ему работать не дают, то хоть подтянет знания о доступных к заказу комплектующих, да и планы работ на ближайшее будущее он точно поправит за выделенное на отдых время, за которое его хотя бы уроками отвлекать не будут. Как и не было нужды корчить из себя дворянина, находясь в положении больного, что давало просто колоссальные послабления в этикете. И в чем Уильям был уверен, так это в том, что подобного счастья на него уже не свалится. Это значило лишь то, что нельзя терять ни минуты времени. Ближайшие пару лет обещают быть самыми напряженными, и на каждый день нужно заранее продумать занятия не только себе, но и подчиненным. А начнет Уильям с корректировки уже грядущей пары недель. 25 февраля 2047, понедельник, 7:25. Тишина в пределах темной комнаты нарушалась лишь едва слышным тиканьем модернизированных явно нештатными средствами часов и дыханием пары человек, заснувших не так давно. Грохотание самопального будильника повышенной мощности, способного, по словам очевидцев, и мертвого разбудить, сделал свое дело согласно собственным настройкам, разбудив не только владельца механического монстра с его же подругой, спросонья пытающегося уронить руку на кнопку выключатель звонка, но и матерящегося приятеля Дружбана из соседней комнаты, по совместительству бывшему еще и владельцем квартиры. Мнение соседей за несущей стеной, как и всегда ранее, молодежью не учитывалось, но судя по крайне неодобрительным взглядам сборища высокоморальных городских кляч на лавочке, они тоже не были в восторге от ранних побудок. Или нет, и старые перечницы ненавидели всех всегда и везде, кто ж этих старух разберет. С прочими же соседями повстречаться шансов было немного, режимы дня очень уж не совпадали. Один парень дрых минимум до 2-3 часов дня после почти постоянных ночных смен в собственном заведении, а его приятель с неожиданно решившей неделю назад заночевать подругой, да так и осталась на постоянку. В противофазу владельцу жилплощади были ультражаворонками, каждый раз вместе спешащими на работу. Вот и сейчас Билл, в своем обыкновении насрав на приличие, в одних труселях выползший на свет в кухне, взирал на эту сладкую парочку, нагло оккупировавших кухню и деловито готовящих завтрак, а после упал за заранее выдвинутый для него стул у пародии на обеденный стол на четверых человек, появившийся на прошлой неделе. Его мнением, как хозяина, по поводу этого приобретения почему-то никто не поинтересовался. «Как же я вас, блядь, ненавижу!» – проворчал Вайло, роняя лицо на заранее подставленную на столешницу руку, принимая еще незабытую позу студентца последней парты на первой паре. Сквозь зевок он приглушенно промычал: «Я же, мать вашу, просил выкинуть этого звенящего урода». «Не ругайся, Билли», — примирительно попросила Аманда, выставляя перед хозяином квартиры его порцию омлета с беконом и тостами, а также кружкой пышущего паром свежесваренного кофе. «И урод, как ты его назвал, сегодня работал в последний раз», — примерзише бодро добавил Ричард, усаживаясь напротив друга со своей подругой, невестой. В их неожиданно быстро прогрессирующих отношениях, по сравнению с предыдущими поистине черепашьими темпами, хозяин жилплощади не особо поспевал, да и вообще хотел бы держаться подальше, да кто ж ему даст. Эти сволочи уже грозились притащить его на свадьбу, к счастью, только их и исключительно в роли шафера, что с одной стороны радовало, с другой — это ж надо вновь ломать голову по поводу подарков и опять искать приличный костюм, который будет после одного единственного использования годами собирать пыль в шкафу, и к следующему случаю придется гарантированно искать новый. Предыдущий либо уже будет не по размеру, или его опять обожрет гребаная моль. Фыркнув, Билл взял вилку в руку, вяло приступил к делению яичного омлета, приправленного кучей специй, название некоторых из них Билл и не то, чтобы не знал, но даже выговорить не смог бы с первого раза, на более мелкие куски. «Я все еще не вдуплил, с какого хрена вы у меня тут усуетесь?» На показ проворчал Билл, запихивая в рот первый кусочек. «А где? От моего дома дорога до работы только в одну сторону бы занимала часа два со всеми пробками. А так я с Ричи, вжух, и уже на месте. Тут даже пешком за полчаса добраться можно». Разговор этот поднимался уже в который раз, но это столь рано разбуженному Билли не мешало ворчать, больше соблюдая некий образ сердитого домовладельца, желающего избавиться от внезапно удвоивших свое количество приживал халявщиков. Впрочем, в этой странно сложившейся ситуации были и свои плюсы. Как ни крути, а Ами-девушка весьма не дурна собой, даже на притязательный вкус жителя США, воспитанный на голливудских идеалах. А когда подобная девчонка сама тебе готовит и берет на себя все прочие хлопоты по кухне, да и не требуя при этом буквально ничего, даже денег на продукты, это же и вовсе замечательно. На этом плюсы вроде как и закончились. Все прочие плюшки тесного проживания с девушкой под одной крышей доставались вовсе не ему, что отчасти печалило. Минусы же уже начали проявлять себя во всей красе, начиная с весьма крутого нрава Аманды, принявшейся первым делом наводить порядок в его холостяцкой берлоге. Занятые три полки из четырех кучей средств и хрен пойми какой химии неизвестного назначения, разнообразными щетками. По крайней мере, сам Вайло в душе не знал об этом. Также появился еще один навесной шкафчик под целую кучу полотенец. Мужчина с удивлением узнал, что оказывается их, полотенец, нужно больше двух штук в ванной, для лица, головы и всего остального, как сам он предполагал. Для чего все прочие, он опять же остался в счастливом неведении, и хотел, чтобы так оставалось и впредь, как минимум для собственного душевного равновесия. Это, безусловно, все очень интересно, но нам уже пора. Отложив столовые приборы, сказал Ричард. Как оказалось, прямо сидя за столом с едой во рту, Билл умудрился задремать и упустить почти весь тошнотворно-умильный утренний треп на завтраке. Ага, проваливайте. Послал этих неблагодарных сволочей, размеренно доедая свой завтрак. Мимо его внимания почти прошли звуки сборов двух почти взрослых людей на работу, а он продолжал жевать свой кусок бекона, представляя, что ему никуда не надо. По крайней мере, так рано. Под окном коротко просигналил клаксон, оповещая о прибытии служебного транспорта за этими трудягами. Мягкий стук закрывшейся входной двери, поворот ключей в замке, и вот он вновь остался один в своей непомерно огромной квартире, доставшейся ему в наследство. От некогда большой семьи, почти кланов полтора десятка человек, после того черного четверга остался он один, самый младший из всех, да и сам выжил лишь буквально чудом. Проезжавшей мимо бригаде добровольцев было не влом проверить состояние мальчишки, лежавшего без сознания в смрадном облаке смога. Всем прочим в его семье тот день не повезло, они работали непосредственно у Граймсов и едва ли не первыми попали под удар техногенной катастрофы на том самом всеми проклятом нефтеперерабатывающем заводе. И никогда никому не признается, что друга, также осиротевшего в том происшествии, он буквально заставил жить у себя только чтобы не терпеть это ублюдочное чувство пустоты внутри, и готов одобрить буквально любые заскоки этого ботана, пусть хоть до конца жизни тут остается со всей его наклевывающейся будущей семьей. Вся эта суета ему просто напоминала былые деньки, когда все было хорошо. 25 февраля 2047, понедельник, 19:47. Выпроводив последних посетителей ребенка на ближайший час, доктор Кларк со своим помощником принялись за свои прямые обязанности. В данном случае еще один плановый осмотр, коих было по три раза на дню, с замерами всего чего только можно, попутно в который раз пытаясь найти ответы на вопросы, терзавшие его уже которую неделю. Истинная причина срыва ребенка так и осталась для доктора загадкой, но грешил он в первую очередь на совокупность наложившихся друг на друга факторов. Учеба, при которой каждый учитель вдруг возомнил себя единственным вправе грузить ученика, его личные игры с железками, в которых мальчик достиг невиданного для его лет успеха, бесконечная возня с документами и технической литературой, невнятные интриги Марка Уилсона, в которые по малолетству вляпался мальчик, и это только то, что удалось выяснить и было доподлинно известно. Сколько же осталось проблем, о которых доктор так и не узнал? Прислуга при вопросах о юном наследнике предпочитала или замолкать, или же нести невразумительный бред, не брать же на веру, что мальчишка на самом деле является колдуном и одними лишь словами может заставить работать технически сложное оборудование, или что малый на самом деле жуткий демон-антихрист, своими злобными глазками могущего проклясть на неудачи, если ему что-то не понравится. Последнее, впрочем, распространял один из уволенных за воровство служек, о чем сам он от чего-то забывал упомянуть при очередных россказнях в баре за стаканом дешевого пойла. И если о конкретной причине доктор не мог сказать точно, то вот о текущем состоянии пациента он знал достаточно, чтобы сделать вполне очевидные выводы. Неимоверно интенсивная учеба ребенка, демонстрирующего успехи более чем достойные и для ученика на десяток лет старше. Даже того мальчишку назвали бы вундеркиндом, но Уильям, он превосходил в плане интеллектуальных способностей большинство взрослых людей уже сейчас. Подсунутый между прочими проверочными тестами на сообразительность тест на ИК показал результат в 168 баллов. И вот что прикажете делать с таким пациентом? Губить его талант простоим нельзя, мир может потерять. Да к черту мир, доктор сам себя не простит, если с мальцом случится что-то негативное и он последует примеру своей матери, обретя невиданный ранее науки тип психоза. Но и перегружать его сверх меры нельзя, как бы сам Уильям того не хотел. Вот высчитыванием этой самой меры, подвластной для обработки ребенком без малейшего вреда для себя, доктор в первую очередь и занимался почти все время. И если бы это было бы так легко, как это кому-то могло показаться со стороны, обосновывать свои рекомендации на исключительно своем авторитете Дэвид в принципе мог бы, если бы не существовала его профессиональная гордость и банальная человеческая совесть. Бесконечные консультации по показаниям приборов с технической поддержкой и теми немногими разумными людьми, что пользовались аналогичным набором оборудования, куда более длительные обсуждения тонких нюансов поведенческой психологии детей с именитыми в своей сфере деятельности педиатрами, изучение всех доступных данных и историй болезней, хоть сколь-нибудь похожих случаев. И с каждым днем росло в нем понимание, случай юного пациента хоть и действительно уникален, но явно напрямую касается крайне редкого явления, которое лично им считалось до этого исследования сродни глупейшему старому мифу о детях Индиго, за исключением того, что аудитус существовали, пусть их было крайне мало, в открытом доступе сведений о них практически не было, но они существуют. Подняв все документально подтвержденные и достоверно известные данные подобных случаев в условно открытых архивах за последние пару столетий, все эти слышащие, кроме сомнительных плюсов в виде получения явно противоестественным образом знаний по строго определенным вопросам культуры, науки и техники, имели и не менее специфические отклонения, часто ярко выраженные вплоть до полной неразличимости с обыкновенной шизофренией и десятком более тяжелых отклонений состояния психики. Безумие является почти неотъемлемым спутником этих несчастных. По крайней мере, исходя из имеющихся данных, из 47 случаев, 32 были заслуженными постояльцами психиатрических клиник. Из оставшихся 15 лишь 5 имели счастье не заезжать в гости к своим собратьям по несчастью на регулярной основе. Но, увы, им не так уж повезло. Кроме явно крайне высокого шанса развития отклонений психики, у этих несчастных имелись и прочие дефекты. Почти половина из имеющихся случаев также были крайне нездоровы на физическом уровне и не дожили даже до 20. И если патологии развития тел части описанных пациентов в основном были связаны с откровенно очень низким уровнем жизни и травмами, детям не повезло родиться в ужасных семьях, то вот некоторые определенные нюансы прослеживаются у многих, пусть и задокументированы они были как попало. Что неудивительно, самый старый случай описан еще 2 века назад, когда не существовало ни то, что огромной части даже научных обоснований, а даже хотя бы банального сострадания к пациентам. В частности, очень любили практиковать лоботомию по любому поводу, вещая о пользе данной процедуры, даже из-за жалоб на головные боли. Да что говорить о прошлом, если подобные индивиды все еще встречаются и в эту просвещенную эпоху. Ведь где-то на западном побережье есть целый анклав подобных безумцев от мира науки. Жалобы на боли объединяли почти все случаи. Непрекращающееся годами давление в затылочной и височных частях черепа большей части пациентов. Если верить описаниям, то от нее не помогали никакие средства, включая физическое удаление поврежденной части мозга грубым хирургическим вмешательством. По крайней мере, так было указано в трех несвязанных между собой источниках. В тех из них, чьи пациенты оказались способны об этом внятно рассказать до лоботомии и смогли пережить операцию, показав абсолютную бесполезность принятой меры. Желал ли доктор Кларк подобной участи своему пациенту? Безусловно, нет. Значит, нужно работать дальше, пытаясь выяснить природу явления и методы противодействия хотя бы симптомам. Кто знает, если его разработки и не приведут к идеальным результатам в виде излечения, но, может, просто дадут шансы на просто достаточно долгую жизнь? 25 февраля 2047, понедельник, 23:45. Уилсон-старший выпроводил последнего на этот день посетителя, подошел к мини-бару и налил себе виски. Немного, буквально на пару пальцев, он бы и закурил, но обещание бросить это дело, данное жене, он продолжал держать несмотря ни на что. Поставив стакан на стол, Марк плюхнулся на свое кресло. День выдался классическим понедельником. Сначала дела его скромного семейного бизнеса сожрали все утро, плавно перетекшие в обед на заводе с рабочим коллективом, за что он уже не раз получал недвусмысленные намеки об опасности подобного действа, но репутацию правильного парня среди работяг держать надо. Это неожиданно оказалось не только до неприличия выгодно, но и приносило иную пользу. К примеру, несмотря на подспудную, буквально врожденную нелюбовь среди простолюдинов к представителям высшего общества, к нему лично все эти негативные веяния не относились. Это также отлично складывалось с его политикой более высокой оплаты рабочих рук, чем в среднем по рынку. Что особенно было приятно на фоне стенаний конкурентов о текучке и безруких исполнителях, за места на семейных предприятиях Уилсонов держались. Работяги делали работу на совесть, зная, что за их труд всегда не только получат оговоренную сумму, но и рассчитывать на премию сверху по итогам месяца. При подсчетах отдела HR, так выходило куда выгоднее, чем регулярно тратить ресурсы на обучение новых сотрудников, стремящихся сделать ноги сразу, как только получают возможность получать на пару центов больше. И Марк был бы искренне рад, если бы это были все проблемы за день. После обеда Уилсон наведался в несколько мест, забирая никоим образом не относящиеся к нему лично документы и раздавая поручения людям, которых он не знает и никогда в жизни не видел по делам, связанным со строго неофициальной стороной его жизни. А после, уже поздним вечером, его прямо на входе в дом отловил доктор Кларк и буквально уволок в кабинет, где вывалил на охреневшего с новостей хозяина дома новости по поводу состояния и нового статуса болезни Уильяма. Срочно вызванный поверенный по юридическим тонкостям мистер Фицрой включил доктора в уже не в первый раз расширяющийся список о неразглашении, обговорили все нюансы нового поведения относительно пациента, после чего включили в список и нового помощника доктора. И только сейчас у Марка выдалось время в спокойной обстановке ознакомиться с текущими выводами семейного врача. Лучше бы он этого не делал. Вся эта ахинея со слышащими оказалась куда более мерзкой, чем казалось ранее. И что теперь со всем этим делать, Марк не знал. Подлив еще виски в стакан, отец неожиданно куда более одаренного ребенка продолжил чтение предварительных выкладок дока. Часть 20. Примечание к части. У автора ДР, так что с него подарок. 3 марта 2047, воскресенье, 09:05. Утром Вивиан с нетерпением ждала редкого в последнее время события, явления младшенького народу, той его части, что удостаивалась чести быть среди домочадцев на завтраке в семейной столовой. Сказать, что она соскучилась по брату, ничего не сказать. Несмотря на то, что она по нескольку раз каждый день к нему заглядывала, общение с ним было явно недостаточно для энергичной девочки. Почти все свое незанятое многочисленными процедурами время мальчишка возился с кучей бумаг, постоянно что-то читая, просчитывая длинные цепочки непонятных решений и заполнял ужасно непонятные девочке таблицы, списки всяких штуковин и даже приказов своим простолюдинам. Чего он хотел этим добиться в итоге, она не понимала, но нечто подобное видела уже не раз, и после каждого случая на выходе получалось что-то совершенно непотребное. В первый раз, когда она застала Вилли за подобным, он в итоге выбил себе в полное распоряжение старое и бесполезное здание так и неукомплектованного маминого трехэтажного гаража переростка, в котором по изначальной идее должны были работать куча обслуги, ну и кучу непонятных и дорогих железяк в придачу к застоявшейся недвижимости на заднем дворе. Во второй раз этим стал этот чудной говорящий вычислитель, о котором писали в газетах как о неведомой заморской зверушке из сказок. Третий не заставил себя ждать, да и Виви самой было любопытно, Что же получится в этот раз? Набегами она временами прорывалась на территорию Уильяма и даже умудрялась вынести для себя каждый раз что-то новое. Но не в плане предметов, чего она после одного инцидента обещала больше никогда не делать без разрешения, а о странных махинациях, что творились там под руководством совсем слетевшего с катушек мальчишки. С самого первого дня, как Вилли заточили в его каземат, тот развел крайне бурную деятельность. И если бы лично, она и сама с удовольствием поучаствовала в таком движнике. Но нет, этот гадкий засранец, не поднимая задницы с постели, до посильной помощи людей отца понанимал целую толпу новых людей. Начиная с того, что теперь на любом из трех входов в его гараж почти всегда дежурил как минимум один из охранников, особенно со внешней стороны особняка, заканчивая крайне загадочной деятельностью внутри, о которой узнать удалось не так уж много, в тот раз, когда она пыталась пролезть через окно забитого стеллажами кабинета, предварительно забравшись по сточной трубе на карниз второго этажа. От поздно замеченного датчика на открытии сработала очень противно визжащая сигнализация, и сбежавшаяся охрана еще с час искала того, кто открыл окно. Пока виновница ЧП ползком по карнизу сваливала подальше, молясь, чтобы ее не заметили. Вот позора то было, если об этом узнал бы Вилли. Или того хуже, папа. А ведь там, за окном, никого и не было. Зато была целая куча очень привлекательных, разнообразных и очень интересных стекляшек, колб и огромных прозрачных банок с разноцветным содержимым и весьма подозрительных коробок с целой кучей красных надписей на них. Позже ей удалось выяснить только то, что это были весьма редкие и дорогие реактивы. И Виви крайне повезло, что датчик в тот день все же сработал. По обыкновению устроенный ею веселый кавардак мог вылиться в крайне неприятные последствия. По крайней мере, именно так все описал Уильям, на вопрос, что будет, если их всех смешать, а после выписал длиннющую химическую формулу с наиболее активными реагентами и еще полчаса расписывал вредность паров только первых пяти получившихся из возможных реакций веществ. Получалось, что проще было сразу застрелиться, чем жить с полной недееспособностью после отравления всей этой гадостью. Если повезет выжить, разумеется. С того раза она неоднократно пыталась попасть внутрь здания разными способами, но нормально работали только официальные. В сопровождении ответственными взрослыми и при наличии письменного разрешения от Вилли или отца. Все прочие попытки заканчивались тем, что ее всегда ловили, если не опомнившаяся охрана, через которую иногда удавалось прошмыгнуть, то обязательно попадется кто-нибудь из слишком многочисленного теперь персонала мастерской. А из официально разрешенных визитов и экскурсий можно было узнать вроде и много, но совершенно без конкретики. На первом этаже просторный гараж, в котором прямо перед воротами сиротливо стоял недавно приобретенный убогонький фургончик, тяжеленные с виду станки, махины по стенам и прочие скучные неинтересные железяки в паре больших комнат, переоборудованных в склады и комнаты с персоналом попроще. На втором этаже расположились кабинеты зануды парка, этой вредной блондинки-секретаря Браун и куча невнятных бумагоморателей в еще одном, уже найденный ею самостоятельно склад реагентов и пара химических лабораторий, в которые ее вообще не пускали, что-то болтая о безопасности. Со слов брата удалось узнать лишь то, что там проводили многочисленные химические эксперименты с новыми материалами по его указаниям. Рядом расположились пара кабинетов отдельной тройки фриков в желтых халатах с масками, вечно бубнящих себе под нос несуразный околонаучный бред, занимаясь вообще непонятно чем. Если верить Вилли, то они делали прототипы каких-то новых низко-чего-то там резисторов, триадов, твердотельных аналогов триадов и силовых транзисторов, что бы эти слова ни значили. Еще плавили какой-то кремний в кислоте и выращивали из него невесть зачем нужные кристаллы. Видела она эту гадость, здоровенная уродливая колбаса толщиной в ногу папы серебристого цвета, подвешенная над большущим тазом на стальном канате, которую даже потрогать не разрешили. И вовсе не красивый блестящий бриллиантик, что она себе представляла при слове «кристалл». И для чего это уродство Уильям так и не сказал. На третьем этаже вообще замуровали почти все окна, и там, в одном из самых чудных кабинетов, с двойным входом и полностью обтянутой белой пленкой, собирали непонятный агрегат из десятка открытых стоечных рам с кучей зеркальной оптики, механики и пары очень опасненько выглядящих вилообразных железяк на роботизированных прецизионных манипуляторах. Как заявил братец, все это богатство только по одному лишь его проекту «Свет Набу». И все, вот буквально все, что удалось узнать Виви. никаких полезных и интересных подробностей, а те обрывочные знания, что удавалось раздобыть, вызывало лишь еще больше вопросов, на которые ответы получить уже не особо и хотелось. Выслушивать каждый раз лекцию Вилли об очередной придуманной им чудо-штуковине было скучно до смерти. А когда она из любопытства залезла в библиотеку и пыталась там найти хоть что-то о этих транзисторах и прочей чепухе брата, то ничего не нашла. Как и библиотекарь папы, утверждающий, что такого слова, как и куча других, используемых братцем, просто нет в английском языке. Как и, очевидно, многой другой ерунды. Да вот только папа же не дурак нанимать кучу людей ради одной лишь прихоти забавляющегося Уильяма, или все-таки может и вся эта толпа лишь дешевые актеры, поддакивающие мальчишки. Тогда зачем такие декорации, если Вилли этого не видит из медкабинета? Ответа на вопрос о логичности и серьезности происходящего с братом и его мастерской она найти не могла, отчего ее любопытную натуру это настолько выбешивало, что она неплохо так вчера оторвалась на второй, малой кухне, устроив там форменный мучно-сахарно-масло-сиропный Армагеддон. Пока ее никто не видел, разумеется, на главной кухне такой фокус уже не получался, после поры аналогичных случаев там постоянно кто-то добыл. Но это дело прошлого. Уже на этом завтраке, аккурат как подали вкусняшки на десерт, даже изволил явиться запоздавший отец, едва заглянувший в двери столовой. И судя по его хмурому виду, сомнительно, что все обойдется. «Уильям, после завтрака в мой кабинет», — заявил глава семьи и свалил куда-то дальше по коридору. Даже не поздоровался. Недоуменно шепотом констатировала Вивиан, изрядно удивленная поведением отца. А после крайне кратких раздумий по поводу возможных вариантов происходящего, обернулась к брату. «Ты что-то натворил?» Девочку несложно понять. Если человек долгое время ведет себя как эталон установленных правил поведения и внезапно без видимых на то причин игнорирует им же давно утвержденные нормы, значит случилось что-то из ряда вон выходящее. А в этой семье за последние полгода все выходящее за рамки так или иначе связано с младшим братцем. Вроде бы нет. Равнодушно пожал плечами Уильям, слишком занятый своим завтраком. Вроде бы или нет, тихонько прошипела недовольная Виви. Да откуда я знаю, меня уже сколько времени из медкабинета не выпускали, что я уже вообще ни в чем не уверен. Но ничего такого, что могло бы разозлить папу, я не делал. Вивиан со скепсисом поглядела на брата, но промолчала. Несмотря на все свои таланты и недюжинный ум, или выдаваемое за игривость безумие, мальчик в принципе не умеет держать лицо и читался ею как открытая книга. Если уж на его мордашке это недоуменно растерянное выражение, значит он и вправду не знает о подоплеке грядущего события. Что это значит, непонятно. Но совсем скоро что-то случится, а о причине текущих событий девочка не в курсе от слова совсем, что ее деятельную натуру вовсе не радовало. По очереди взглянув на каждого из присутствующих, девочка приметила вовсе не удивленного произошедшим старика Дворецкого. А вот почему, осталось выяснить. Для этого всего лишь нужно устроить допрос. В облике ангелочка, разумеется, старик Томпсон, несмотря на всю свою выдержку, на самом деле весьма сентиментален и не сможет отказать ей ни в чем. После завтрака Уильям лично и добровольно стоял на ковре в кабинете отца. Даже если бы вдруг оказалось, что он этого не хотел, его бы все равно бы сюда привели, вне зависимости от его желаний. Воля Марка Уилсона в этом доме являлась непререкаемым аргументом для всех жителей и работников этого дома вне зависимости от родства и социального положения и более чем обязательной для исполнения. И этот человек стоял прямо перед мальчишкой, на коленях. «Прости меня, мой мальчик», едва слышно забормотал он, обняв сына. «Я так перед тобою виноват, пап», неуверенно вякнул мальчик. «Не перебивай, пожалуйста. Я так сильно оплошал, что и слова могу с трудом подобрать. Я был слеп в том, что касалось лично тебя. Словно намеренно раз за разом делаю все, чтобы потерять тебя, малыш. Сначала ни раз не смог уберечь от болезни мамы, и пытался как-то обходиться компромиссами и полумерами, пока не доигрался до ужасных травм, нанесенных тебе. А после, несмотря на все мои обещания, своими же действиями и невниманием чуть вновь тебя не угробил». Марк замолк на мгновение и, словно переводя дух, продолжил. «Не замечая твои особенности, я взвалил такую кучу проблем, с которыми и большинство знакомых мне взрослых людей не сдюжили. А ты просто трехлетний ребенок, пусть и одаренный». Вилли не понимал, к чему ведет отец. Этот гордец извинялся перед ним на коленях, но к чему все это? «Потому, с сегодняшнего дня твой график, Все действия и любая учебная и рабочая деятельность будет под тщательным надзором доктора Кларка. Единственное, что не позволило возмущенно заорать мальчику прямо сейчас же, была просьба Марка. А к просьбам отца относиться легкомысленно нельзя. Тем более, что он явно перешел к куда более неприятной части своей речи. Отец отстранился от мальчика и встал на ноги. «Только с его прямого одобрения будет любое изменение твоего распорядка дня, и так будет до того славного времени, пока доктор не решит, что ты полностью здоров». «Вопросы?» Уильям, задрав голову, пристально взглянул в лицо мужчины, что прямо сейчас нависал над ним словно гора, и видел растерянность и неуверенность в необходимости происходящего. Что и неудивительно, отец привык вести дела в высшем свете, приказывать и договариваться, но никак не приносить извинения кому бы то ни было, тем более малолетке, пусть это даже родной сын. «Все это как-то скажется на финансировании моих текущих и будущих проектов», — решил сходу перевести разговор на деловые рельсы Вилли. Сбитый с толку неожиданным вопросом, Марк недолго промолчал, выходя из несвойственного ему настроения, переходя в привычное для бизнесмена состояние. «На финансировании будущих, ты что-то еще задумал?» «Да, папа», — ответил мальчик, слишком погруженный в свои дела, даже не заметив упущенных возможностей. «Совсем скоро, через пару недель, будет готова документация по проекту АБАК, и можно будет приступить к заказу комплектующих для серийной сборки калькуляторов. С достижением первого этапа НАБУ будут промежуточные побочные результаты. Примерно через полтора месяца можно будет приступить к наладке прототипов портативных радиоприемников. Еще месяца через четыре будут первые рабочие экземпляры». Марк нервно рассмеялся, отошел от мальца и, обогнув рабочий стол, сел за свое кресло. «Сынок, я многое тебе позволил в последнее время, потакая твоим желаниям. По твоей просьбе я продал облигации, подаренные тебе на дебюте. Передал все вырученные деньги этой твоей подручной секретарше на твои разработки. Не вмешивался, пока ты чудил в своем гараже, захламляя все комнаты барахлом и нанимая всякий подозрительный сброд без достойной репутации и рекомендаций. Обеспечил избыточной охраной гараж за свой счет. Я на многое могу закрыть глаза, позволяя тебе играть в песочнице дальше. Могу забыть про наши договоренности и дать еще сотню-другую тысяч на твои забавы. Но ты вообще осознаешь, в каком мире мы живем?» «Да, любопытно. Скажи-ка мне, сын, отчего же даже обыкновенный и самый убогий радиоприемник стоит минимум $70? Мальчик прикрыл глаза, слегка дернулся, вытянулся, расправив плечи, и монотонно забубнил. «Хорошо, папа. Анализ ситуации в торговле и производстве электроники из открытых источников выявил безусловную монополию на рынке всей продвинутой электроники третьего и выше поколения от Westech. Практически ручная сборка комплектующих на большинстве производств, часто приводящая к браку и неэффективной трате ресурсов, напрямую влияя на стоимость. Неразумный и давно устаревший дизайн корпуса в большинстве моделей, требующий неразумных затрат. Искусственно завышенные цены на конечную продукцию в рознице от местных магазинов, явно не желающих терять свою маржу на этой категории товаров, что особенно заметно по ценам в отдаленных штатах. Чрезмерно дорогая лицензия на производство даже первых поколений электронных ламп также играет роль. Вилли, раздался буквально над ухом испуганный выкрик. Перебитый на полуслове мальчик вопросительно уставился на явно взволнованного отца, внезапно для ребенка, вновь оказавшегося рядом с ним. «Ты это, прекращай, не пугай меня так, я уж думал опять». «Что опять?» «Ничего, сынок, ничего». Марк замялся и поспешно перевел тему разговора. «Что, говоришь, тебе нужно?» Не понимая заморочек отца, Вилли лишь мысленно пожал плечами, мысленно промотал заранее сгенерированную речь да перешел к своим на днях сформированным требованиям. Тем из них, что нуждаются в реализации как уже сейчас, так и в обозримом будущем. «Совсем скоро будет готова вся проектная документация по АБАКу, экономический расчет и рабочий прототип. Нужно место для его серийного производства, склады для комплектующих, наем персонала на сборочную линию и, это, регистрация новой фирмы. Еще заключить договоры для распространения в торговой сети Радиошек и хотя бы в паре-тройке региональных сетей. Это еще зачем? Очень важно, чтобы потенциальные покупатели имели возможность увидеть, пощупать своими руками подготовленный демонстрационный аппарат прямо перед прилавком, понять его пользу перед покупкой лично, основываясь на собственном опыте. Параллельно нужно устроить обширную рекламную кампанию с указанием мест, где это можно будет сделать. Товар слишком выбивается из привычной категории, нужно внушить необходимость в нем для... Покажешь обещанные результаты с готовым прототипом и будет тебе регистрация фирмы и бюджет на все связанные расходы. А деньги? Здание для завода будет, финансирование следующего проекта с ради. Тоже будет, если будет что производить. Вилли полез в нагрудный карман, спрятанный во вкладке пиджачка, за блокнотиком. Слитным движением достал его вместе с карандашом. Виви говорила тебе больше просто на слово в делах с деньгами не верить. Подпишем договор, без особой уверенности в голосе сказал мальчик. Сам мальчик подобного подхода внутри семьи не понимал, отвергая саму идею о недержании данного слова, но он рос в совершенно иной обстановке, нежели это было по памяти Виктора. Другие правила, моральные нормы, откровенно застывшие. Нет, не застывшие, просто пошедшая по совсем иной ветке развития культура, разожравшаяся новая аристократия, слепленная из того, что было в людском котле социума прошлых лет. Ошметки аристократических семей из бывшей метрополии, к коим и относились сами Уилсоны, нечастые потомки прославившихся писателей, художников и прочих случайных личностей, оставившие потомкам наследие. В тех весьма редких случаях, когда наследники не только не просрали достижения именитых предков, но и умудрялись приумножить, в том числе продолжая дело, кто-то выезжал на личных и не очень заслугах, получая уважаемый в обществе чин или звание, а кто-то просто вовремя родился в семьях, ведущих свою историю из нуворишей прошлого. Чрезвычайно затянувшаяся эпоха маккартизма и прочие нюансы неизбежно накладывали свои особенности даже в такие банальности, как отношения между родителями и детьми. Однако, как бы лично Уильям не относился к подобной дикости капитализма, в глазах отца он увидел неожидаемую им обиду от недоверия или отвращения к меркантильному отпрыску, только и делающего, что сосущего из папаши деньги, а совершенно неожиданные гордости и одобрения. Спустя всего половину часа мальчишка был отправлен под конвоем, но для разнообразия не прямиком в свою камеру, под чуткий надзор доктора Кларка, а через свою комнату. Свой экземпляр договоренности, написанный на официально принятой в стране для подобных случаев гербовой бумаге, да с четко зафиксированными условиями. Этот документ Уильяму буквально жизненно необходимо сохранить в максимально безопасном месте из доступных, в личном сейфе. Ну и заодно забрать несколько вещей, которые стоило хотя бы попытаться протащить контрабандой мимо внимания мучителя в белом халате с его не менее занудным подручным, несколько интересных книг из свежих поступлений в личную библиотеку, которые по непонятной для мальчика причине не попали в список разрешенной для чтения литературы. 18 марта 2047, понедельник, 12:17. Если бы кто-то пару месяцев назад мог заранее сказать мальчишке, как это оказывается не настолько просто, как кажется, руководить даже столь маленьким бюро, что Уильям организовал у себя в гараже, то он бы рассмеялся в лицо этому придурку. То теперь мальчик склонен согласиться и найти адекватного управляющего, а лучше с пару десятков. Да только где же их столько взять, если буквально за что ни возьмись, то почти сплошной хай-тек для местных технологий, ушедших в совершенно иные и откровенно безумные ветви технологий, и что можно получить в итоге всех манипуляций под неусыпным руководством мальчишки в обозримом будущем. Только экспериментальный недопойми что по типу силовой транзистор с германиевым кристаллом точечной настройки размером аж с кулак ведущего разработчика, да и этот прототип только допиливается до стабильно рабочей стадии в отдельной комнате лаборатории. Что печалило Уильяма в случае данного транзистора, даже если принимать за плюс некоторую универсальность, позволяющую из одного кристалла делать совершенно разноплановые итоговые устройства с разнообразными характеристиками, так это фактическая бесполезность этого прототипа и потенциальных малосерийных экземпляров. Ведь единственная практическая польза от него – это демонстрация отцу работоспособности концепции полупроводников. Ну и, возможно, он же пригодится в блоках питания и по проекту «Голос камня» сослужит пользу на первых порах, пока не будут готовы нормальные кремниевые заменители этого убожества. Использовать же их на постоянной основе было бы крайне геморройно, ведь мнимая универсальность порождала больше минусов. Долгая и очень тонкая ручная настройка каждого самопального и ни разу не одинакового кристалла для применения в конкретной необходимости вызывала отвращение мальчишки. В его скромном разумении девайс на элементном уровне должен стабильно работать или не работать вовсе без промежуточных стадий, что в принципе сложно допустимо в случае с капризным Германием, Кай так и норовит сместиться своим массивным кристаллом в обвязке буквально от любого чиха и безнадежно расстроиться, мгновенно теряя с трудом полученные характеристики на выводах. В отдельных случаях допустима пайка, но и это не панацея, любой неосторожный перегрев сложного многосоставного сплава мгновенно меняет свойства, если не всего кристалла, то его участка точно. Но и это еще полбеды, из трех человек относительно квалифицированного персонала в настройку этого дерьма приноровился лишь один парк, что ставит крест на массовости этого недоразумения. Вчерашние студенты-химики, если и оказались средней степени полезности в своей стезе, но те еще криворучки в смежных областях. Ну а пара сборщиков, сманенных с предприятия отца, неплохи на конвейере, наверное, но в ручной сборке прототипов те еще безинициативные посредственности. Ага, подавая им точную инструкцию на каждое движение, и только тогда будет толк. Или Ричард должен быть рядом и руководить каждым шагом, что опять же возвращает мальчишку на думы о светлом будущем и трижды проклятом вопросе о людях. Если обучить работяг к повторению пары простых действий да поставить на поток, в перспективе проблем не составит, то где взять тех же бригадиров, не говоря уже о тех, кто будет контролировать все процессы с пониманием технологических тонкостей. Лично так себе идея. Легенда о гении мистера Парка уже раздувается со всей силы, закрепляя его авторитет в обществе и перед кое-как формирующимся ядром будущего предприятия. Но если при нем будет постоянно мельтешить мелких байстрюк с начальствующим тоном, раздающий целевые указания, что в принципе всю затею похерит. Ведь и последнему кретину станет ясно, кто на самом деле является источником нововведений, что вновь все приводит в тупик. Парк всего один, размножаться делением отказывается, о детях пока не думает, да и тех ждать в рабочих кондициях еще пару десятилетий. И не факт, что они унаследуют хоть толику таланта отца. О клонировании тоже, к сожалению, ничего не слышно. И что со всем этим делать, непонятно. А ведь это только самые базовые потребности ближайшего времени. Что будет дальше, даже представить страшно, ведь впереди дел просто не в проворот. Чтобы добиться успеха уже в ближайшие годы, нужно не просто рвать жилы, а сесть на табуретку, прикрученную к ракетному двигателю, взмыть в небеса под огнем систем ПВО всех доброжелателей, да без парашюта вернуться на место старта целым и невредимым, тем самым демонстрируя всем потенциальным покупателям свою крутость. Иначе даже самый убогий калькулятор Уильям не продаст до самого конца этого мира, о чем намекает охренительный спрос на гребанную электроовцу. Их заказали всего 3 штуки. На формирование целого частного института с десятками лабораторий и тестового полигона ресурсов нет и пока даже не предвидится. И если с Землей на некоторые потребности пока вопрос не встает, спасибо подарку папане, то вот с деньгами туго уже сейчас, уже после свежих вливаний. Недовольно покачав головой своим мыслям, мальчишка запустил на терминале высшей степени убогости самопальную пародию на ЦАД-программу, приступая к черчению первой версии прототипа будущего рабочего прототипа проекта «Голоса». Примитивный радиоприемник из 3 убогих германиевых транзисторов, простейшей развязки питания от батареек, пары подстроечных резисторов с выносными ручками для выбора частоты из 10 элементов прочей примитивной электронной рассыпухи. Отец требует результатов, он их получит.